Глава 18. Король. Мраморный зал встретил их гулким молчанием и гигантским портретом Тириана, за спиной которого стояла мать-королева. Брат изменился. Время безжалостным скульптором прошлось по мягким чертам, убрав детскую пухлость щек, заострив линию подбородка. Из смазливого парня проклянулся хищник. Прищур глаза. Твердые скулы. Верхняя губа шире нижней, и кажется, что она прикрывает волчьи клыки. А королева-мать, положив руку на плечо сына, смотрела вперед с гордостью. Странно, но художник даже не пытался ей польстить, со всей откровенностью изобразив и поникшие уголки губ, и складки на лбу. А вот у глаз морщин не было. Элай осознал, что никогда не видел, чтобы мачеха улыбалась. «Вообще не похоже», — заметил Туч, встав рядом. «Сходство ноль», — подтвердил Эней. «А ну-ка». Ронни взмахнул руками и набросил на картину дымку иллюзии. Блеклые волосы королевы вспыхнули рыжим пламенем. Тириан стремительно потемнел и раздался в плечах. Теперь на троне сидел Элай, а позади него стояла Вивианна. Эней фыркнул, хмыкнул, а после, не выдержав, расхохотался. «Ой, не могу!» — простонал он. «За что ты Элая ненавидишь, скажи? Он на этой картине как индюк надутый!» «Да нормально вышло», — пробормотал Туч, склонив к плечу голову. «Вив, конечно, рисует красивее». «Лучше б повесили тот портрет, что Вив нарисовала», — поддакнул Эней. «С голой... спиной?» — обиженно уточнил Ронни, едва заметно запнувшись. «Я, между прочим, старался». «На Вив посмотри», — Эней покачал головой. «Ей тут лет 30, не меньше, а в обхвате целых две Вивианны». «Ой, все!» — сдался Ронни и убрал иллюзию. «Нет, эти еще хуже», — возразил Эней. «Верни, как было. Хотя...» Он тоже взмахнул руками, запустив целую тучу сосулек, которые вонзились в портрет, раздирая его на лохмотья. «А если не будете знать, что сюда повесить, можете взять мой портрет», — предложил Эней, отряхнув ладони. «Будет шикарно смотреться». «Зачем ты это сделал?» — ахнула Вив. «Это ведь чья-то работа!» «Так не надо было рисовать этого урода!» — ответил Эней, слегка обескураженный ее возмущением. «По делам. Каждое произведение имеет право на существование. Даже подлая королевская рожа!» — изумился Эней. «Мы пришли его свергать!» Вив принялась объяснять, что такое художественная ценность, а Элай отошел в сторонку. Во дворце было по-прежнему пусто и тихо, не считая гвалта, поднятого их дружной компанией. Стражники разбежались. Никто не спешил отдавать жизнь за королеву. И слуг нет. Как вымерли все. «Есть кто живой?» — гаркнул из-за спины Эней, и эхо полетело по коридорам дворца. «Что?» — спросил он, когда Ронни сердито на него шикнул. «Думаешь, кто-то не заметил наших драконов? Мы развалили пару беседок, сломали крышу, а теперь пойдем на цыпочках? Уж поверь, нас увидели и уже ждут». Это и напрягало. Элай остановился перед широким коридором, ведущим в тронный зал. Длинный и прямой, он казался дорогой в ловушку. Главная дверь с грохотом закрылась от сквозняка, и Элай вздрогнул. Капкан захлопнулся. Вив раскрыла свою чешую, заключая всю их команду в сверкающую сферу. Но Эней тут же вышел из-под защиты, шагнув к картине с изображением нимф. Голых женщин не видел. Рассердился Ронни, явно еще не простивший критику своего творчества. «Видел, и уж побольше, чем ты», — огрызнулся Эней. «Вив, а ты такое умеешь? Вот чтоб я в центре, а вокруг дамы. Во-первых, я не собираюсь рисовать голых женщин тебе на потеху», — сердито заявила она. «А во-вторых, я не смогу прикрыть всех, если вы будете разбегаться, как тараканы. Мне и без того сложно сосредоточиться. Надо держаться вместе или...» «Я знаю тайный ход», — перебил ее Ронни. «Не такой уж и тайный. Его, по сути, многие знают. Но мы можем пойти в обход». Элай покачал головой. «Он пришел забрать свою поправу и не будет прятаться. К тому же с ним Вивианна». Ей он без всяких раздумий вверял свою жизнь. «Мы с Вив пойдем напрямик», — ответил он и глянул на жену. «Прикроешь?» Она, улыбнувшись, кивнула. прижалась к нему боком, прислонила на миг к плечу голову. Тревога царапнула и исчезла. «Все будет хорошо. Вместе они — настоящий дракон». «А вы идите в обход», — предложила Вив. «Явитесь потом в неожиданный момент на подмогу». «Лучше бы не разделяться», — прогудел Туч. Элай сомневался в правильности этого решения. «Но есть вероятность, что друзьям будет куда безопаснее без него». «Мне будет проще прикрыть нас двоих», — добавила Вив, сжав руку Элая крепче. «А то Иней опять заглядится на какую-нибудь голую статую». «Пусть так», — кивнул он. «Туч, иди с парнями. Рони, встречаемся возле трона». Кивнув, Рони отошел в угол, сдвинул гобелен с единорогом и нырнул в узкую темную нишу. «Эй, подожди меня!» — воскликнул Иней. «А я туда вообще влезу?» — заволновался Туч. Но в итоге все трое исчезли в потайном коридоре, а Элай повел Вивианну вперед. Чешуя мерцала перед ними тонкой сверкающей пленкой, но у него уже была возможность убедиться в ее крепости. «Значит, здесь прошло твое детство?» — спросила Вив, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Здесь, но дворец поблек, растеряв краски. А может, ему только так кажется после Драхаса с его лазурным морем и красными драконьими скалами, зелеными холмами Айданы и выжженной степью. Я много времени проводил на юге, в поместье матери», — ответил Элай. «Мои комнаты во дворце вряд ли сохранились в том виде, в каком я их помню. Все его вещи наверняка выбросили и сожгли, с глаз долой и с сердца вон». С каждым шагом тронный зал становился ближе, а сердце стучало все громче. Все слишком просто. «А это кто?» — спросила Вив, глянув на портрет на стене. «Брови, как у тебя». «Это дедушка», — ответил Элай, прислушиваясь. Что-то щелкало за стеной в такт их шагам, будто кто-то неодобрительно цокал языком. «Элай, ты не подумай, что я защищала портрет Тириана», — решила пояснить Вив. «Это скорее дань уважения художнику, который, вполне возможно, имеет знак дракона. Работа шикарная, я бы так не смогла. Ты видела оттенки?» Она не успела договорить. Портреты на стенах рухнули сразу с обеих сторон, обнажив прорези бойниц, ощерившихся сверкающими наконечниками. Айлай понял, что это щелкало. «Взводной механизм орудий». Он инстинктивно обнял Вивианну, укрыв ее крыльями, и дворец загудел, обрушив на них град арбалетных болтов. «Что это?» — встрепенулся Иней. «Вы слышали?» В глубине дворца захрустело, словно кто-то жрал огромную вафлю. В животе заурчало от голода. После ночного перелета никто не предложил им позавтракать, и Иней невольно принюхался к запахам, доносящимся откуда-то справа. Но Рони на очередном разветвлении коридоров свернул влево, будто назло. «Справа королевские кухни», — решил пояснить друг, словно прочитав его мысли. «А нам надо в центральную часть дворца». «Это, наверное, что-то с Илаем случилось», — взволнованно произнес Туч. «Вот я знал, нельзя разделяться. Давайте вернемся». «Теперь уже поздно», — вздохнул Рони. «Мы прошли большую часть пути. Быстрее будет пойти вперед, к тронному залу». «На них точно напали», — продолжал страдать Туч. «Вот внешне бугай бугаем, а внутри мягонький. Твердая корка и нежная начинка. В столовые по праздникам пекли такие пироги». И наимысленно отдернул себя, но в животе по-прежнему посасывало. «С ним Вив», — напомнил он. «Ее ничего не берет. Уже забыл, как ты ей ноги обморозил», — ехидно напомнил Рони. «Думаешь, во дворце есть еще кто-то вроде меня?» «Такого точно нет», — буркнул Туч. «Мне почудился некий сарказм в твоем голосе», — заметил Иней. «В общем, я предлагаю идти вперед», — быстро подытожил Рони, гася толком не начавшуюся ссору. «Пара поворотов осталось. А если Элая не будет в тронном зале, то мы пойдем ему навстречу». Неприметная дверь впереди вдруг скрипнула, и Эней еле успел удержать ледяную стрелу, рвущуюся с ладони. «Хильда!» — выпалил он. «Нельзя выскакивать так внезапно! Я мог тебя ранить!» Она хмуро на него посмотрела и кивком позвала за собой. Светлые волосы взметнулись и исчезли. Парни переглянулись и послушно нырнули в боковое ответвление от тайного хода, которое оказалось еще более темным и узким. Каменные стены покрывал слой копоти, будто они шли по печной трубе. Воняло гарью и сажей. «Как ты тут оказалась?» — спросил Рони, семеня впереди. «Я жила во дворце. Я все тут знаю», — прошептала Хильда, быстро шагая по узкому коридору. «Ты повернула к спальням!» — воскликнул Рони. «Потому что там была ловушка», — пояснила она, обернувшись на миг. «Королева устроила засаду. Вы шли прямиком на пике солдат». «Мы бы справились», — самоуверенно заявил Эней. Он прибавил шаг, оттолкнул Рони назад за плечо. Что-то ему не нравилось, но он не мог понять, что. В целом, тут, во дворце, он ощущал себя пятой ногой собаки. Элай — принц, будущий король. Вивианна — его жена, королева. Туч — лучший друг Элая, и не собирался уступать это тепленькое местечко. Рони метил в советники. Туда ему умнику и дорога. А он, Эней, что будет делать в светлом будущем, которое еще надо завоевать? «Ты слышала, как там грохотало?» — болтал Рони. «Тоже проделки королевы?» «Угу», — промычала Хильда. «Но с принцем все хорошо». Ее голос прозвучал сдавленно. «Наверное, переживает за Элая. Он ей как родной». Правда, он никогда не слышал, чтобы Хильда называла его принцем. «Королевским засранцем было, королевской задницей тоже». Иней посмотрел на Хильду пристальней. Светлые волосы рассыпались по плечам, хотя обычно она собирала их в строгий пучок. Бедра, обтянутые штанами, соблазнительно покачивались при каждом шаге. Но в Драхосе она по-другому ходит. Если дворец так влияет на женщин, то ему здесь, пожалуй, нравится. «Конечно, Элай будет в порядке», — брякнул Рони. «Чешую Вив ничем не пробить». «Правда?» — переспросила Хильда после паузы. «Не считая происшествия на играх, да еще случая, когда она ушибла задницу». Эней быстро закрыл ему рот ладонью. Рони вытаращил глаза, и Эней прижал палец к губам. Не та прическа, не та походка, но главное — задница. Вот что сразу показалось ему неправильным. У Хильды ягодицы более выпуклые. Прогулки по горам очень благоприятно сказываются на женской фигуре. «Хильда, ты обещала, что покажешь мне свою прежнюю спальню», — сказал Эней самым развязным тоном. «Предложение в силе, я надеюсь». «Конечно», — пообещала она. «Потом. Так что ты там говорил про чешую?» «Это не Хильда!» — выкрикнул Эней, и женщина, вздрогнув, исчезла. Только что шла впереди, обольстительно покачивая бедрами, а вот ее и нет. Пропала вместе со своей плоской попой. Эней кинулся следом, но Туч поймал его за шиворот, дернув назад, как шкодливого кота. «Пусти!» — выпалил Эней. «Это не Хильда! Я ей...» «Стоять!» — рявкнул Туч. «Рони, ты тоже ни шагу!» «Ты не понимаешь! Это не Хильда, это ловушка!» — вопил Эней. «Вот именно!» — подтвердил Туч. «Иллюзия!» — выдохнул Рони, тараща глаза. «Такая достоверная! Эней, как ты догадался?» «Не тот изгиб бедер!» — проворчал он. «У Хильды поаппетитней! Туч, отпусти! Я понял!» Друг разжал пальцы, напряженно всматриваясь в темную глубь коридора. «Она привела нас сюда. Зачем?» — подумал вслух Рони. Что-то вдали заскрежетало, и Туч развернул щит. Сначала это была крохотная искорка, но она разгоралась все ярче и ярче. «Бежим!» — выкрикнул Рони. Пламя бы их догнало. Оно летело по узкому коридору, как по жерлу вулкана, и Эней, всплеснув ладонями, призвал весь свой холод. Морозная волна понеслась вперед, схлестнулась с огнем. Ладони слегка припекло от жара, но он лишь уперся ногами крепче и выплеснул все, на что был способен. Огонь рычал, как злобный ящер, но драконы боятся холода. Он сможет. Еще чуть-чуть. «Все», — сказал Рони. «Хватит, Эней!» Выдохнув, он опустил руки, посмотрел вперед. Коридор покрылся наледью. На низком потолке повисла бахрома сосулек, а дальше все было черным от дыма. «Там какое-то хитроумное устройство, выпускающее огонь», — пробормотал Туч. «Нас бы поджарили заживо». Потолок впереди треснул и с грохотом обвалился. Труба, проходившая сверху, взорвалась фонтаном воды. «Бежим!» — выпалил Рони, подтолкнув его в спину. «От перепада температур лопнул водосток!» — умудрялся занудствовать он даже на бегу. «Слишком резкий перепад температур, жар и холод, трубы прорвало, перекрытие повредило, как бы нас не завалило совсем!» Они вернулись в тот тайный ход, откуда пришли, и захлопнули за собой дверцу. «Как думаешь, кто был под иллюзией?» — спросил Туч. «Королева», — ответил Рони без всяких раздумий. Стрелы закончились, и Элай слегка расслабил объятия. Хотя это не он защищал Вив, а скорее она его. «Все хорошо», — заверила Вив, но ее голос слегка дрожал, а синие с прозеленью глаза казались еще ярче на побледневшем лице. В груди проснулся и заворочился злобный дракон, щелкнул зубами. Только что покусились на его жену, на Вивианну, на женщину, которую он поклялся беречь. Элай взял ее за руку и повел вперед, по измочаленному стрелами коридору, усыпанному лоскутами картины обломками штукатурки. Вив цеплялась за его руку холодными пальцами, и когда пол под ними внезапно рухнул, Элай был готов. Крылья подхватили их обоих, удержав от падения. Вив успела лишь испуганно ойкнуть, и под ее ногами вновь оказалась твердая поверхность. «Не смотри», — сказал Элай, но она, конечно же, обернулась. Пол раскрылся двумя створками вниз, и в темном провале сверкали острые пики. Кто бы их ни поставил, он не пожадничал, натыкал густо, как зубья расчески. Но волчья яма не опасна для дракона. «Если бы не твои крылья», — прошептала Вив, побледнев еще больше. Ее воображение художника наверняка услужливо же выписало картину их ужасной смерти. «Пока что все довольно банально», — с наигранной бодростью произнес Элай, чувствуя себя полным подонком. «Надо было оставить ее в Драхасе, придумать что-нибудь, сыграть на любви к Тау, который остался на бабушках, подкупить ее очередными красками или соврать. Нет. Потащил Вивианну в логово змей. «Прости», — сказал он. Вив глянула на него с удивлением. «За что?» — спросила она. «Элай, ты не виноват, что твой брат морально урод». Он молча кивнул, хотя и не мог с ней полностью согласиться. Да, мачеха с детства разделяла их, и младший фактически рос отдельно. Но, наверное, Элай мог бы проводить с ним больше времени, как-то воспитывать. Теперь эту ошибку придется исправлять, и вина остается на его сердце вечным грузом. «Вив, будь очень внимательна», — настойчиво произнес он. «Действуем осторожно. Ничего не трогай. От меня ни на шаг. Я почти уверен, что это пока лишь цветочки». «Я поняла», — серьезно сказала она. «Ты тоже. Ни на шаг». Элай, усмехнувшись, понял, что в одном он корит себя зря. Не осталась бы она в Драхасе. И не помогли бы ни подкуп, ни ложь, никакие его ухищрения. Вив была бы с ним рядом. «Я люблю тебя», — сказал он. «Я знаю», — улыбнулась Вив. «Твоя любовь вроде моей тайной силы и благословения на все, чего я хочу. А хочу я поквитаться уже с Тирианом. Пойдем». Больше сюрпризов коридор им не преподнес. И вскоре они вошли в тронный зал. Вив замерла у входа, и ее глаза заблестели теперь не от страха, но от восторга. «Элай, как здесь красиво!» — прошептала она. Наверное, так и было. Высокий сводчатый потолок, расписанный лучшими мастерами. Позолоченные барельефы. Стройные резные колонны, которые при всей своей массивности кажутся легкими и воздушными. Вернуться бы поскорее в Драхас. Простой, безыскусный, без всяких излишеств, вроде внезапных стрел из-за стен. Хотя, если его подозрения окажутся верными, лучше устроиться в доме Вайдане. Там будет удобнее с маленьким ребенком на первых порах. А Тао можно держать в саду, пока не подрастет. Вив завороженно пошла вперед, и Элай поспешил следом, не отпуская ее руки. Здесь не было никого, лишь тени плавали по мраморному полу, ложась ажурными узорами. Вдали на возвышении стоял трон, и Элай вдруг ощутил укол запоздалой скорби. он больше не увидит отца. Но теперь сам займет его место. «И что теперь?» — озвучила Вив их общие мысли. Элай пожал плечами. Я как-то иначе все представлял. В его воображении Тириан не прятался от возмездия. Бегать искать его по дворцу? Сбоку зашуршало, словно огромная мышь пробиралась в зал. Одна из портьер покачнулась, и наружу выбрался Иней. Чумазый, как трубочист, только белозубая улыбка по-прежнему беззаботно сверкала на грязном лице. Рони и Туч показались следом, хмурые и все в саже. «Нас пытались спалить», — сходу сообщил Иней. «Но моя острая наблюдательность и незаурядный ум спасли нас от неминуемой и жестокой смерти». «Твоя озабоченность нас спасла», — возразил Рони. «Так-то без разницы, что именно», — миролюбиво добавил Туч. «Главное, уцелели. Кто бы знал, что увлеченность Инея женским полом сыграет нам на руку». Парни быстро рассказали, что с ними случилось, и Рони добавил. «Это была королева. Наверняка. Мы с ней дальние родственники. Дар иллюзии передается у нас по крови, хотя проявляется не так уж часто». Про Севиллу болтали еще раньше, когда король так внезапно решил на ней жениться, что у нее есть еще один знак. Но потом сплетни стихли. «Кто-то нашел способ заткнуть рты», — сказал Элай. «Значит, поэтому отец женился. Его новая жена с легкостью надевала личины. И что, если это был его способ справиться с потерей?» Думать о таком было противно. Это означало, что отец никогда по-настоящему не любил мать. Иначе бы не утешился фальшивой оболочкой. «Может, позвать твоего братца?» Вздохнул Туча, глядевшись. «Здесь наверняка отличное эхо». «А я вот где!» — донеслось сбоку. «Хе-ге-гей! Я король!» Иней взобрался по мраморным ступеням, плюхнулся в трон, подхватил тонкий зубастый венец, усыпанный сверкающими каменьями. «Не трогай!» — выкрикнул Элай. «Иней, слазь сейчас же!» «Да я в шутку!» — смутился Иней. «Я же просто так!» Корона в его ладонях ощерилась тонкими иглами, и Иней, вскрикнув, уронил ее на пол.